Том 4, глава 6, и капризы ее дочери. Тело Блеции вряд ли можно было назвать красивым. Возможно, таковым оно было при жизни Сиран. Но сейчас это тело было изрезано рубцами бесчисленных шрамов. Повелитель монстров тоже был уже далеко не тем парнишкой, который голых женщин видел лишь на картинках. Благодаря ранним стараниям личности Миха и крепким объятиям Герберы, которые продолжаются и до сих пор, парень не упал в обморок при виде женской наготы и не стал смущенно отводить глаза. Но, все же, он почему-то сделал шаг назад. «Что-то не так?» – поинтересовалась Блеция, прекратив свое кружение. «Ты считаешь, что сейчас подходящее время и место?» – вопросом на вопрос ответил парень. «А разве на нас сейчас нападают враги, или мы вынуждены сражаться за свое выживание?» Кажется, что повелителю монстров надоела игра в вопросы, и он покосился на кровать. «Хозяин, расслабьтесь!» – послышался голос Лили из-за двери. «А ну, брысь!» – прикрикнула на ребенка Блеция. «Вот именно поэтому семейные пары и не занимаются такими вещами посреди дня», – усмехнулся парень. Уже отлично понимая, что все идет далеко не идеально, обнаженная женщина все же решила проявить настойчивость и сама подошла к стоявшему перед ней мужчине. «Я так и не научилась целоваться», – тихо предупредила она, прижавшись к мужской груди. Вместо слов, парень схватил взвизгнувшую женщину на руки и поднес ее к кровати, а за дверью послышалась непонятная возня. «Кажется, что за нами сейчас будут еще и подглядывать», – предположил парень, у которого постепенно пропадало всякое желание продолжать. Хуже, обреченно выдохнула Блеция, которую бережно опустили на кровать. «Ты был совершенно прав, когда напомнил мне о том, что у нас множество детей, и мне стоило подумать о дочерях прежде, чем...» Блеции так и не дали возможности договорить. Дверь комнаты выбили с петель. «Уф!» – облегченно выдохнула Гербера, возникшая в дверном проеме. «Успела! Гербера, выйди!» – строго прикрикнул на нее мужчина. При этом, помимо своей воли, он скосил глаза на грудь паучихи, едва прикрытую прозрачным лифчиком. А Блеция лишь обреченно повесила голову, уже отлично зная, что произойдет дальше. «Хозяин, вы будете только моим!» Тем временем воскликнула паучиха-бунтарка, которая была полна решимости отбить мужчину у матери. «Да хватит уже нести эту чушь!» Попытался образумить паучиху мужчина. «Мы уже сотни раз обсуждали. Повелителю монстров не дали договорить. Его обмотали самыми крепкими нитями. И схватив заветный кокон, паучиха-воровка выбежала из родительской спальни. Причем, сидящая на кровати Блеция не вмешивалась в происходящее и не пыталась догнать паучиху. Она лишь безучастно смотрела на то, как у нее отнимают мужчину. А следом за паучихой в дверном проеме появилась Лили. «Хозяйка, не смело», – пробормотала она. «Я ее пыталась остановить, но Гербера намного сильнее меня. Тебе вообще не стоило стоять под дверьми», – подметила Блеция. «Но я хотела, чтобы у вас все прошло идеально», – потупив взгляд, пояснила Лили. «Для этого мне стоило заняться вашим воспитанием, а не выставлять у дверей своей спальни охранников», — усмехнулась Блеция. «Что посоветуешь мне делать сейчас?» «Спасать», — тут же ответила Лили, искренне не понимая, почему Блеция продолжает сидеть на кровати и говорить о каких-то странных вещах. «Он уже не тот мальчишка, которого когда-то едва не изнасиловали», — отмахнулась Блеция от идеи спасения. «Но ты права, мне все же стоит кое-кого выпороть. Помоги мне надеть доспехи, Сиран». Доспехи женщина одевала не спеша, словно она давала Гербере шанс одуматься и извиниться. В то же время, и сам повелитель монстров не спешил вырываться из кокона. Он смиренно ждал, когда его перестанут трясти и опустят на землю. Но стоило только этому случиться, как нити кокона тут же вспыхнули и осыпались пеплом к ногам парня. Не говоря ни слова, повелитель монстров посмотрел на паучиху из-под лобья. «Хозяин», — затараторила эта похитительница. «Прошу вас, выберите меня». Парень молчал. Он даже не сдвинулся с места, а просто молча стоял посреди пепла. «Я вам рожу множество детей», — продолжила тараторить Гербера. «Они будут столь же сильны, как вы, и так же красивы, как я. Если хотите, они завоюют ради вас весь мир». «Гербера», — наконец-то подал голос повелитель монстров. «Я сражаюсь не ради завоеваний. Я всего лишь хочу, чтобы твои дети никогда не узнали, что такое война». «Наши дети», — выкрикнула Гербера. «Я хочу, чтобы мои дети были только от вас». Всего лишь на одну секунду парень слабо улыбнулся, после чего он тихо произнес: «Ты все больше и больше становишься похожа на мать. Тот же вспыльчивый характер и спонтанные поступки». «Блеция мне не мать», — заистерила Гербера. «Она тварь, которая пыталась убить меня, и пусть она делает со мной все что угодно, но я не отдам вас ей, пока жива». «Хорошо», — не стал спорить с разъяренной паучихой парень. «Тогда, я слушаю подробности. Всегда хотел узнать, каким же образом ты собираешься забеременеть от меня». Не ожидавшая того, что повелитель монстров так быстро сдастся и променяет Блецию на нее, Гербера растерянно огляделась по сторонам. «Сейчас», — выкрикнула она, метнувшись к самому темному углу. По темному подвалу, который был буквально пропитан запахом крови, раздался металлический звон, а затем у ног повелителя монстров появилась весьма немаленькая кастрюля. «Вот», — победоносно произнесла паучиха, — «ее надо наполнить полностью». «Чем?» — не понял паучиху парень. «Вашей спермой». Сказать, что после требования Гербера у парня отвисла челюсть, это вообще ничего не сказать. С трудом собравшись с мыслями, он лишь смог пробормотать. «Ты это серьезно? Но я же собираюсь отложить много яиц», — произнесла очевидную для нее вещь Гербера. Вместо ответа, парень лишь кивнул головой, соглашаясь с паучихой, и задумчиво просмотрел на потолок. «Во время нашей первой встречи, ты подвесила меня к потолку», — припомнил он весьма неприятный эпизод из своей жизни. «Ты тогда собиралась задоить меня до смерти? Не надо вспоминать об этом». С некоторым ужасом поспешила успокоить своего избранника Гербера. «Я уже все обсудила с Лилией Слина. Даже Ката помогла мне кое-что понять. Вам, кстати, нравится мое белье? Я специально сшила его для вас», — приковывает взгляд, правдиво ответил парень на последний вопрос. «А мужчины твоего вида тоже приносят кастрюли с собой?» Гербере явно было неохота отвечать на этот вопрос. «Они приносили специальные мешки, наполненные до краев», — через силу ответила она, передернувшись от омерзения. «Но эти самцы были настолько уродливы, что я их убивала сразу же, как только они осмеливались подойти к моему логову. А убегать они не пытались, да они едва держались на ногах», — презрительно ответила Гербера. «Этих слабаков даже нельзя сравнивать с вами. Вообще-то, после такой кастрюли, лично я бы окочурился», — честно признался парень. «Гербера, то, о чем ты меня просишь, невыполнимо. Я вообще не представляю человека, который был бы способен сотворить это. Но давайте хотя бы попробуем. Клянусь вам, вы никогда не забудете этот день». «Это уж точно», — вынужден был признать повелитель монстров. «Но что если после таких экспериментов у меня начнутся проблемы со здоровьем?» «Да неважно», — отмахнулась от такой мелочи Гербера. «Самое главное, я рожу от вас». Как это ни странно, но ответ Гербера уже не удивил повелителя монстров. Парень всерьез бы удивился, услышь он что-то другое от паучихи. И вспоминая все, что он знал о паучьей жизни, повелитель монстров вынужден был признать тот факт, что Гербера хотя бы не планирует его сожрать. А еще, парень не знал, что сказать Гербере в данный момент, ведь паучиха готова была добиться своей желанной цели любой ценой. Так что же полагается сделать отцу, которого хочет изнасиловать приемная дочь? Кто-то вообще может представить такую ситуацию в обычной человеческой семье? К счастью, именно в этот момент массивная подвальная дверь слетела с петель, и в помещение вошла Блеция, в кои-то веки надевшая доспехи Сирен. «Выйди», — коротко попросила она повелителя монстров, и за эту просьбу парень был ей благодарен как никогда, ибо с такими проблемами лучше, наверное, разбираться матери, чем отцу. Не оборачиваясь, повелитель монстров направился к двери. Внезапно замок графа Лоуренса накрыла волна ужаса и гнева, и у всех обитателей этого логова монстров подкосились ноги. «Дрянная девчонка!» — раздался яростный женский вопль за спиной повелителя монстров. «Сколько раз на эту тему с тобой говорили, Ката и Лили? Сколько раз я лично просила тебя все обдумать, прежде чем совершить глупость? Неужели до тебя доходит лишь язык силы?» После каждого вопроса раздавались весьма звучные и красноречивые хлопки. «Ай, ой, хозяин, спасите!» — лишь успевала вопить Гербера. «Не смей его вмешивать в наш разговор», — рыкнула на нее Блеция, и высказала паучихе свою главную обиду. «После своей ошибки в проклятом лесу, я очень долго боялась прикоснуться к тебе и пальцем. Лечила, успокаивала, потакала всем твоим садистским капризам и сопли подтирала, а ты вот как мне отплатила. Значит, я тебе не мать». «А-а», — уже откровенно начала вопить Гербера. «Значит, я для тебя тварь», — еще громче закричала Блеция, срывая голос. Начав переживать о том, как бы Блеция не перегнула палку, повелитель монстров хотел было повернуть обратно, но его тут же схватила Роза под локоток. «Хозяин, идемте в столовую, настойчиво попросила она. «Лили готовит вам вкусный обед. Стоит ли рассказывать о том, что практически все обитатели этого проклятущего замка запомнили этот день на всю оставшуюся жизнь? Да и сам повелитель монстров остаток дня просидел в столовой, задумчиво уставившись в одну точку. О чем он так долго думал, для нас остается секретом. К сожалению, парень уже давно не считает нужным делиться своими мыслями и искать оправдания своим поступкам. Его мысли не смогла прочесть даже Блеция, которая несколько раз пыталась подслушать. Но под вечер, когда повара стали готовить ужин и загремели кастрюли, парень вдруг весело рассмеялся и поднялся из-за стола. «Что там с Герберой?» – спросил он у Лили, которая все это время простояла за его спиной. «Жива», – коротко ответила она, с большим трудом скрыв свое личное отношение к эгоистичному поступку паучихи. «Сначала идем к ней», – распорядился повелитель монстров. «Я наконец-то нашелся с ответом и хочу, чтобы меня выслушали вы обе. А потом, возвращайся в мою комнату. Я ночую у Блеции». Том 4, глава 7, таинственный почтальон. И вновь, давным-давно, в одной из провинций Японии, маленький парнишка стоял перед рослым мужчиной, и по их некрасивым лицам можно было заключить тот факт, что это были отец и сын. Причем, лица этих людей не были изуродованы или обезображены. Просто, какая-то дикая непропорциональность формы лица могла заставить стороннего человека отвести глаза. С другой стороны, судя по семейным фотографиям, которые стояли на рабочем столе мужчины, данное уродство не помешало ему найти свое маленькое счастье в этой жизни. И теперь он рассуждал над тем, как поступить с тем сюрпризом, который ему преподнес взрослеющий сын. «Признаться, я даже не знаю, как реагировать на все это», – озадаченно пробормотал мужчина. «Выслушивая истории о детских проказах от своих друзей и знакомых, я морально готовился к тому, что от тебя забеременеет какая-нибудь малолетняя шлюха, или, что в твоем шкафу я найду наркотики или выпивку. Так вот, какого ты обо мне мнения?» – тихо пробормотал мальчишка. «Ты ребенок», – отмахнулся от этого вопроса мужчина. «А детям свойственно преподносить сюрпризы. Лично я, в 12 лет, начал курить. В мое время это было модно и круто. И я до сих пор не забуду округлившиеся глаза твоего деда, с которыми он уставился на найденные сигареты. Тогда он положил передо мной целый блок дорогих сигарет и сказал: «Кури мои и не смей больше травить себя этой бурдой. Сейчас же, мне очень трудно судить о том, какие вещи среди твоих сверстников считаются крутыми, так как многие вещи, которые тебя сейчас окружают, были просто немыслимы во времена моего детства, и я, с твоей матерью, не в силах отгородить тебя от всех соблазнов этой жизни. Очень многие решения тебе придется принимать самому». Задумавшись над тем, что же сказать ему дальше, мужчина замолчал. Похоже, что он действительно не знал, что делать с сыном. Молчал и мальчишка, который только что поведал ему страшную историю во всех деталях. «Кошмары не снятся?» – не впопад поинтересовался мужчина. «Нет», – честно ответил мальчишка. «А твой дед, прошедший через войну, до конца своей жизни с криком вскакивал с кровати?» – припомнил мужчина. «В конечном итоге, эти кошмары его и доконали. Он покинул нас слишком рано. Возможно, это ему сейчас стоило говорить с тобой, а я, за всю свою жизнь, даже не порезал никого ножом. Да и вся эта история, до сих пор, воспринимается мной, как пересказ сюжета какого-то дешевого триллера. Я не могу поверить в то, что это произошло с моим сыном. Ты собираешься отвезти меня к психиатру?» – настороженно спросил мальчишка. «Сейчас психиатр нужен мне и твоей матери», – лишь усмехнулся мужчина. «С тобой же, все абсолютно в порядке, и я не вижу никакого смысла разубеждать тебя в том, что в этом мире очень много подлецов и ничтожеств, да и твоя мать считает, что ты абсолютно здоров. Просто, когда ты пытаешься объяснить, зачем ты все это сделал, то начинается какая-то дикая путаница из циничных идей и мальчишеских чувств наивного дурачка. Давай все сначала. Ты любил ту девушку, я с ней целовался», – пробормотал мальчишка. «Целовать можно и крысу», – парировал мужчина и перефразировал свой вопрос. «Сейчас ты жалеешь о том, что она мертва». Вместо ответа, мальчишка лишь неопределенно пожал плечами. «Значит, ты подставил всю нашу семью ради поцелуев человека, на которого тебе плевать. А что же ты тогда сделаешь ради шлюхи, которая раздвинет перед тобой ноги?» Кажется, что мальчишка не понял этой фразы отца, и потому мужчина попытался втолковать своему сыну самую очевидную вещь. Погибло 6 человек, неважно кем они там были, и каковы были твои мотивы. Важен лишь факт жестокого и циничного убийства, в котором подозревают тебя. И следователь, который раскроет это дело, пойдет на повышение. Журналисты озолотятся и прославятся на этой сенсации, а политики сделают себе имя. Смерть этих людей является настоящим подарком судьбы для остальных шакалов. Точнее, этот подарок преподнес им ты. И какой-то жалости и понимания теперь от них не жди. А еще, попытайся понять смысл одной крылатой фразы. Аппетит приходит во время еды. Думаешь, эти шакалы остановятся на тебе? Я, уважаемый адвокат, твоя мать, крупный городской чиновник. Твой брат готовится к поступлению в престижный вуз. Перед тем, как все это сделать, ты подумал о нас. Или ты думаешь, что этот скандал коснется только тебя и никто не скажет о том, что яблоко от яблони недалеко падает? Если думаешь, что да, то запомни раз и навсегда, мы живем не только в мире шакалов, но еще и тупых ничтожеств, и в силу своего скудоумия, эти ничтожества живут по законам средневековья, точнее, даже не по законам, а по этим пословицам и поговоркам, которые пришли к нам из средневековья. А потому, я спрашиваю у тебя снова, ты любил эту девушку настолько сильно, что готов был пожертвовать всеми нами? Похоже, что этот вопрос взрослого мужчины наконец-то прояснил голову мальчишки, и он без колебаний ответил: «Нет». Мужчина же удовлетворенно кивнул головой, но все же он поспешил кое-что прояснить. «Я сейчас не говорю о том, что наша семья должна быть для тебя превыше всего. Мало того, если когда-нибудь ты действительно полюбишь девушку, то твоим ответом на этот же вопрос должно быть однозначное. Да, ты не должен жить ради нас, но мой вопрос должен стать для тебя своеобразной мерной шкалой, которая четко разграничивает фразы. Я просто развлекаюсь с этой шлюхой и я хочу, чтобы эта женщина никогда не покидала меня. Так что в следующий раз, когда ты решишь совершить очередную глупость, во имя любви, задайся этим вопросом. Вполне возможно, что и очередная девица, ради которой ты загубишь наши жизни, также окажется для тебя всего лишь развлечением. Сделав паузу в своем монологе, дабы разобраться в том, все ли им было сказано или еще что-то можно добавить, мужчина лишь растерянно пробормотал: «А когда я повстречал твою мать, то я очень серьезно задумался о том, как мои выходки повлияют на нее. Будет ли она счастлива с мужчиной, которому прохожие плюют в спину? И какое будущее будет у моих детей?» После чего мужчина с некоторым недоверием посмотрел на своего сына, словно бы он сомневался в том, что этот разговор вообще стоило начинать с подростком. Разумеется, мужчине оставалось лишь надеяться на то, что его сын смог все понять и осознать, да и добавить ему особо было нечего, а потому уважаемый адвокат перешел на деловой тон, словно перед ним сейчас стоял очередной клиент. «Твоей защитой займутся мои друзья. Они без лишних сантиментов проведут тебя по всем кругам ада нашей судебной системы. Делай все, как они говорят. Лично я уже сейчас вижу пару фактов, на основании которых можно доказать твою полную невиновность. А если дело будет расследовать какой-нибудь молодой карьерист, а не опытный следователь, то все будет еще проще. Однако не думай, что у этой истории не будет последствий. Во-первых, скандал будет громким. И если ты когда-нибудь решишь стать политиком или какой-нибудь публичной личностью, будь уверен в том, что люди тебе все это припомнят и не успокоятся до тех пор, пока не утопят тебя в дерьме. Людям вообще нравится ковыряться в чужом грязном белье. Да и про завистников не забывай. Во-вторых, я не знаю, как тебе объяснить очень непростую вещь. Ты еще слишком мал, чтобы разбираться в таких вещах, как фашизм и гедонизм. Возможно, ты вообще слышишь эти слова впервые в жизни. Но если тебе ничего не объяснить сейчас, то в будущем ты можешь наделать еще больше ошибок, которые поставят крест на всей твоей жизни. А потому, тебе стоит увидеть настоящую жизнь, от которой мы отгородились забором нашего респектабельного района. Вряд ли мужчина тогда мог предполагать, что его последнее решение отнимет у него младшего сына навсегда. И, наверное, он сейчас бы очень сильно удивился, увидев свою внучку, которую пытался вразумить его сын. Но мужчина остался в далекой Японии, и смотря на здание опустевшей школы, из которой в раз исчезли все люди, он ничего не мог предпринять. «Страшная трагедия», – пробормотал остановившийся рядом с ним старик. Вместо ответного приветствия, мужчина лишь покосился на письма, которые держал его неожиданный собеседник. Обычно эти письма бросали через забор родители, в надежде на то, что каким-то чудом их послания дойдут до детей. Причем, никто не знал, откуда пошло это поверье, но конвертами, аккуратно завернутыми в целлофан, была забросана вся школьная территория. Соболезную, все же смог выдавить из себя мужчина, увидев, что у старика было около 5 конвертов. А, удивленно приподнял бровь старик и тоже скосил взгляд на письма. После чего, старец вдруг весело рассмеялся и покачал головой. «Ах, так вы об этом? Нет, ко мне эти дети не имеют никакого отношения. Я всего лишь почтальон. Соболезновать надо тем людям, чьи письма так и останутся здесь лежать. Увы, но многие дети оказались полным разочарованием для меня». Слова старика показались для мужчины каким-то бредом, а потому, нахмурившись, он строго спросил: «Так вы украли эти письма? Как вы вообще прошли через оцепление? Ой, даже не напоминайте мне о боге воров!» Вдруг энергично замахал руками сумасшедший старик, едва не выронив письма и нагло проигнорировав второй вопрос. «Ненавижу этого типа. Вечно пытается украсть у меня какой-нибудь из миров. Лучше возьмите вот это. Если не ошибаюсь, то когда-то эта вещица принадлежала вашему сыну». С этими словами старик неловко подбросил потрескавшийся смартфон, и мужчина едва смог поймать этот аппарат у самой земли. А когда он резко выпрямился и собрался было возмутиться, старика уже не было. Старец словно бы испарился. Том 4, глава 8. Громкие эмоции. Разговор со стариком-почтальоном показался мужчине очень уж странным. Да и сам старик, который появился из ниоткуда и исчез в никуда, заставил мужчину задуматься о том, что, возможно, старец как-то связан с исчезновением его сына. Так что, немного постояв на месте и недоуменно покрутив головой, мужчина спрятал смартфон в кармане и поторопился покинуть территорию злосчастной школы. Впрочем, зря он тогда спешил домой. Запись, которую сделали на смартфон, мужчина смог просмотреть только через несколько дней после своей встречи со стариком, и в этой записи были лишь отражены события первых дней попаданства его сына. Начиналось все с короткого кадра, который был сделан трясущимися руками. В этом кадре показывалась маленькая полянка, усеянная трупами детей и туша огромного ящера, лежащая под деревом. Был и весьма емкий комментарий о том, в каком месте его сын хотел бы видеть такое попаданство. В следующем кадре показывался незнакомый паренек, в руках которого то появлялся, то исчезал меч с огненным лезвием. А за кадром сын мужчины пояснял, что возможностью творить такие чудеса судьба наделила немногих, и в число этих немногих лично он не попал. Следующая запись была сделана уже украдкой, из-за угла. Несколько детишек избивало преподавателя. За мужчину попыталась вступиться какая-то некрасивая девчонка, которую можно было бы даже перепутать с пацаном, но ее грубо оттолкнули в сторону. И тут не было никаких закадровых комментариев. Просто одним из избивающих преподавателя был тот самый незнакомый паренек с огненным мечом. Все последующие записи были сделаны по ночам. Сын мужчины пояснял, что новый школьный совет приказал всем сдать свои личные вещи, за исключением одежды, на хранение. В лагере регулярно проводятся обыски. Показательно избивают недовольных. Но самыми ущемленными в правах оказались учителя. Ни у одного из взрослых нет сверхспособности. Да к тому же, подавляющее большинство этих взрослых – женщины. И теперь сын мужчины работает прачкой в паре с учительницей английского, которой еще повезло из-за преклонного возраста. Что именно имелось в виду под везением, никак не уточнялось. Да и нужны ли были здесь какие-то уточнения? В своей последней записи мальчишка пояснял, что заряда батареи осталось мало, но школьный совет собирает экспедицию для поисков людей, и, вполне возможно, что местное население уже открыло электричество. Больше записи не было, и о том, что стало с его сыном в дальнейшем, мужчина мог лишь догадываться. Хотя, стоит отметить, что наряду с мрачными видеозаписями было и множество позитивных фотографий. На них были запечатлены дремучий лес, незнакомое звездное небо, купающиеся девушки и над чем-то беззаботно хохочущие парни. Словно учебник социологии заново читаю, пробормотал юноша, сидящий рядом с мужчиной. Если бы они били друг другу рожи, то еще можно было бы гадать, чем все это закончится. А так, скорее всего, они просто перебили друг друга в какой-нибудь бессмысленной резне. Мужчина же, проигнорировав этот комментарий, лишь пролистал фотографии до конца и задал актуальный для него вопрос. «Твоей матери, все это будем показывать? Я отредактирую видеозаписи и удалю некоторые фотографии», после короткой паузы ответил юноша. «После этого нам не придется ей врать, а ей будет спокойнее. Да и вообще, лучше всю эту фантасмагорию огласке не придавать. Согласившись со своим старшим сыном во всем, мужчина лишь молча кивнул головой, а юноша, не зная, как приободрить отца, лишь честно высказал свои мысли. «Мой брат не такой, как ты или я, и даже происходящий с ним кошмар, на который нам тяжело смотреть со стороны, он воспринимает с какой-то долей иронии. Так что я уверен в том, что он все еще жив. Это легко проверить», — тихо прокомментировал мужчина слова своего старшего сына. Тот человек сказал, что соболезновать нужно тем людям, чьи письма он не взял, а парень, которого обсуждали его родные, проснулся в отличнейшем настроении в чужой постели, и пару секунд он вообще не мог понять, почему под ним столь жесткая кровать и где его любимый водный матрас. Затем он резко открыл глаза, ожидая увидеть рядом с собой ту женщину, ради которой он и рискнул провести ночь на жесткой кровати, но рядом с ним уже не было никого, точнее, почти никого. Лили приятно удивлена, что ты подумал в первую очередь о ней, раздался над головой парня голос, тут же прогнавший остатки его сонливости. Резко перестав глупо улыбаться, повелитель монстров повернулся на голос. «Эта Блеция меня попросила, чтобы тебя утром разбудила именно я», торопливо пояснила блондинка с янтарными глазами, отшатнувшись от кровати. «Она же впустила меня в эту спальню. Кажется, что гнев хозяина немного спал, и он передумал убивать девушку в школьной форме. И что же такого за ночь случилось, что потребовалось подменять тобой Лили?» Грубым тоном задал он вполне логичный вопрос. «Ну, у тебя же был первый раз», не удержалась от сарказма Миха. «Так что я могу тебе кое-что подска». Слова застряли у блондинки в горле, и в ужасе смотря на то, как рычащий монстр поднимается с кровати, она быстро ответила на вопрос. «Вас слышал весь замок, и графиня Лоуренс очень зла. Она желает немедленно встретиться с тобой». Пояснения Миха показались парню вообще нелогичными, но все же, его гнев сменился любопытством. Поэтому, нисколько не стесняясь девушки, обнаженный повелитель монстров поднялся с кровати и легонько стукнул кулаком по каменной стене. «Тут каменные стены толщиной с мой рост», — озвучил он свою основную мысль, — «да и двери весьма массивные. Как тут можно было нас услышать?» «Так же, как все люди слышат и гнев Блеции», — пояснила Миха. И парень, сразу же поняв, о чем идет речь, враз покраснел. Разумеется, смущение повелителя монстров не укрылось от Миха. Так же, как и она не смогла скрыть своего отвращения к прыщавым девственникам. А потому, скривившись в презрительной ухмылке, она объяснила замысел Блеции. «Вот для того, чтобы ты не выглядел тупым бараном и не бормотал перед графиней бессмысленные извинения, Блеция и попросила меня помочь тебе на предстоящих переговорах». Парень проигнорировал надменный тон Миха, его мнение об этой блондинке было и так уже ниже плинтуса, и единственная причина, по которой он старался ей не грубить, заключалась в том, что личности Миха и Лили были слишком уж переплетены, а это значит, что и эмоции у девушек были общие, то есть стоило только ему обидеть Миха, как тут же расстраивалась и Лили. Так что, вместо того, чтобы дать блондинке пощечину и вытолкнуть ее за дверь своей спальни, повелитель монстров задал ей вполне логичный вопрос. «Но почему эту тему графиня не хочет обсуждать с Блецией? Они ведь обе женщины и лучше поймут друг с друга. А если графиня будет всерьез обсуждать эту ночь со мной, то у нас получится очень странный разговор. Потому что графиня начинает заикаться и стучать зубами, стоит только Блеция заговорить с ней», — пояснила Миха. «Так что ее жалобу придется выслушивать тебе, и она хочет говорить со мной прямо сейчас», — уточнил парень, намекая на то, что вначале ему стоило бы привести себя в порядок. «Она уже за дверью спальни», — ответила Миха. «Видимо, торопится переговорить с тобой до возвращения Блеции». Наспех одевшись, пока Миха заправляла кровать, парень принял явно не выспавшуюся женщину, взволнованная и взлохмаченная, бледная и с черными мешками под глазами. Графиня вошла в спальню со стражниками, дабы свидетели потом подтвердили, что данная встреча была официальной, хотя и происходила в спальне. «Граф Грин», — пробормотала женщина, вместо полагающегося приветствия, — «не могли бы вы впредь не заниматься подобными вещами на территории моего замка? Может быть, вы все же обсудите эту тему с Блецией?» В свою очередь попытался уклониться от неудобной для него темы разговора повелитель монстров. Но при одном лишь упоминании имени хозяйки леса, графиня Лоуренс побледнела еще сильнее. «Я очень уважаю вашу невесту», — попыталась она объяснить причину своего страха перед Блецией, — «и я ни в коем случае не хочу портить с ней отношения. но она слишком уж темпераментная женщина, и на некоторые просьбы и замечания реагирует слишком уж эмоционально. В плане темпераментности Блецый парень вынужден был согласиться с графиней, но и развивать разговор на тему бессонной ночи у него не было никакого желания, а потому он решил отделаться уже стандартной для него фразой: «Мы скоро покинем ваш замок». Это само собой, как бы невзначай намекнула графиня на то, что в замке повелитель монстров не очень-то и желанный гость, но я уверена в том, что мы с вами еще не один раз встретимся, особенно, если учитывать расположение моей провинции, поэтому моя просьба больше относится к нашим последующим встречам, ведь гнев вашей невесты еще как-то возможно пережить, особенно, если он направлен не на тебя, но ее любовная страсть переходит все разумные границы. Неужели все настолько плохо? Не удержался от этого вопроса повелитель монстров. При этом парень не обратил никакого внимания на легкое покашливание Миха. «Вы даже не представляете, какая это была пытка!» — всплеснула руками графиня и тут же покраснела как вареный рак. «Знаете, я давно уже не считаю себя молодой девочкой, но этой ночью я не смогла остановиться, даже когда мой муж схватился за сердце, и сейчас он в ужаснейшем состоянии. А представляете, каково было солдатам в казармах?» Тут покраснели и стражники, красноречиво намекая на то, что этой ночью в казармах творилось что-то не то. «В душе нагибаться, и то было куда безопаснее», — подтвердил догадку парня один из забывшихся мужиков. В общем, тема разговора смущала всех, но допустить повторение этой ужасной ночи хотел разве что один лишь повелитель монстров, а потому графиня и была вынуждена начать этот разговор. Но сейчас, сказав даже больше, чем она хотела, женщина растерянно замолчала, и в спальне наступила неловкая тишина. КХМ привлекла к себе внимание Миха, беря инициативу в переговорах на себя. «Мои господа очень сожалеют о том, что не подумали о последствиях, и они клятвенно заверяют вас в том, что больше этого не повторится. Очень хотелось бы в это верить», — официальным тоном приняла эти извинения графиня и вновь обратилась напрямую к парню. «Это хорошо, что в замке не было моих детей, ведь если бы им пришлось пережить это безумие, то я бы вас никогда не простила». Тут-то суть проблемы наконец-то дошла до парня, и этот неловкий разговор его перестал забавлять, так что, с трудом дождавшись, когда графиня выйдет из спальни, он тут же спросил у Миха: «Ката тоже недовольна? Тебе лучше с ней вообще пока не встречаться», — уклончиво ответила Миха. Эта стерва в еще большем гневе, чем графиня, и, как всегда, не стесняется в выражениях. Не став выяснять подробности недовольства маленькой красноглазой девчонки, парень молча направился в сторону помещения, где обитал слишком уж эмоциональный ребенок, и по дороге к Гербере повелитель монстров не встретил вообще никого. Все обитатели замка отсыпались после долгой и бессонной ночи. Том 4, глава 9. Если не будет родителей. Возможно, об этом не упоминалось ранее, но Гербера поселилась в подвальных казематах. Здесь паучихе удобно было играть, а обитателям замка были неслышны истошные крики ее игрушек. В общем, за весьма привлекательным фасадом замка графа Лоуренса притаился мрачный подвал, где не было ничего, кроме боли и смерти. Так что, пока повелитель монстров шел по хорошо освещенным коридорам, вокруг него царили тишина и покой. И вопреки расхожему мнению о средневековых крепостях, длинные и узкие коридоры были хорошо проветрены. Цветами, конечно, не пахло, но и не чувствовалось запаха гари и плесени. Однако стоило только повелителю монстров подойти к коридору, который вел в мрачное подземелье, как тут же повеяло кровью и мочой. А еще, парню повстречался бледный Микихита, едва державшийся на ногах. И почему-то, увидев своего друга в таком состоянии, повелитель монстров сразу же вспомнил о кастрюле паучихи. «Это Гербера тебя так уделала?» — опасливо поинтересовался он у Микихита, боясь даже услышать «да». Однако Микихита лишь устало отмахнулся от такой бредятины своего друга. «Мне хватило и кота», — устало пояснил он, заставив повелителя монстров облегченно вздохнуть. Но тут же у парня возник следующий вопрос: если Микихита и так уже измотан кота, то что же он тогда делает у логова Герберы? Вроде бы он мазохистом никогда не был. Кота хотела спросить Герберу кое о чем очень важном, лишь уклончиво пояснил Микихита. А ответ паучихи было интересно услышать и мне, но по дороге мне что-то совсем уж поплохело, и я решил кота здесь подождать. Вообще ничего не понял повелитель монстров. А что такого может знать Гербера, чего не знает кота? Вместо ответа Микихита покосился на своего друга, как на маленького ребенка и протянул емкое «У-у-у». И как-то повелитель монстров сразу же понял, что сейчас он выглядит полным дураком. Вот только что же он сделал не так, ты мне можешь нормально объяснить, что здесь происходит и зачем вы пришли к Гербере? Строго потребовал от своего друга повелитель монстров. Что происходит, что происходит? С издевкой начал передразнивать своего собеседника Микихита. Да у меня все кости ломит и мышцы болят. Возможно даже, что я импотентом на всю жизнь стал, ибо сейчас я ничего не чувствую ниже пояса. Аука-то, под конец этой ночи, кровь из глаз пошла, кричала, что у нее сейчас будет инсульт и при этом мы оба не могли остановиться. Резко замолчав, Микихита закрыл глаза и постарался успокоиться. «Прости», — тихо извинился он, — «я сейчас не в том настроении, чтобы нормально общаться. Иди-ка-то, она тебе все подробно объяснит». То, что эта ночь была страшна, повелитель монстров понял и по разговору с графиней Лоуренс, но... Все же, разговор с графиней вызывал больше улыбку, чем сочувствие. А вот рассказ Микихита заставил парня всерьез заволноваться. И не тратя времени даром, он поспешил спуститься в подвал. Вот только подойдя к лестнице, которая и вела в подземное царство Герберы, повелитель монстров вдруг очень сильно засомневался в том, а стоит ли вообще сейчас проведывать паучиху. Возможно даже, что и хитрый Микихита остался в коридоре не потому, что ему резко поплохело, а просто он увидел едва живых мужиков, которые сейчас отчаянно пытались выползти из подвала. Выпучив от ужаса глаза, эти бедолаги упрямо пытались подняться по крутым ступенькам. Причем, не было похоже на то, что этих несчастных Гербера как-то калечило. Да и вполне сносная одежда, как бы намекала на то, что эти мужики не сбежавшие арестанты, а стражники замка. Тем не менее, бедолаги явно были без сил, и они явно пытались сбежать. Однако, лишь неопределенно буркнул парень и неуверенно начал спускаться по ступенькам. Повелитель монстров морально приготовился увидеть в логове Герберы все, что угодно. Ведь единственное, что он знал наверняка, Гербера жива и здорова. А вот о том, что творится в этом подвале, парень не имел никакого представления. Поэтому повелитель монстров осторожно подошел к дверному проему и украдкой заглянул в паучье логово. «Хозяин!» Тут же радостно воскликнула паучиха, разрумянившаяся, все еще разодетая в свое сексуальное бельишко и обмотанная нитями паутины, которые ей служили чем-то наподобие сексуального бандажа, Гербера устремилась к повелителю монстров. При этом она одной левой смела со своей дороги ойкнувшую кота. Почувствовав, что объятиями сейчас дело не закончится, повелитель монстров воскликнул: «Да ну, нафиг», и попытался живо ретироваться, но позорное бегство не удалось. Уползающие из логова паучихи мужики единодушно решили, что лучше уж повелитель монстров, чем они, и подло схватили парня за ноги. Вот же гады, лишь успел высказаться парень, пытающийся сделать следующий шаг. Хозяин, словно хищник, который заполучил свою желанную добычу, сладостно прошептала за спиной парня Гербера. В следующий момент парень уже был прижат к женской груди и на руках внесен в логово паучихи. Разумеется, повелитель монстров не стал применять силу, чтобы вырваться из крепких объятий, ведь отчасти в происходящем есть и его вина, и уж тем более парень не стал прибегать к помощи Азарины. Да и вообще, изначально повелитель монстров хотел просто проверить комнату ребенка, который за прошедшую ночь мог натворить все, что угодно. И коль уж парня застукали за подглядыванием, а убежать у него не получилось, то ему оставалось лишь покориться своей страшной и незавидной судьбе. «Что ты на себя нацепила? Как можно строже, насколько это вообще возможно, будучи прижатым к женской груди?» — спросил у паучихи повелитель монстров. «Вам не нравится?» — удивилась Гербера. «А Микихита говорил, что в вашей стране все женщины одеваются так, дабы возбудить мужчину. Даже кота? Нет». Поспешила опровергнуть эти слова красноглазая девчушка. «Гербера, не смей слушать советы моего извращенца». Так он опять соврал, как маленький ребенок надуло губки Гербера. «Хозяин, вам не нравится?» Он сказал чистую правду, заступился за своего друга повелитель монстров. Но не всех мужчин это возбуждает, и не всем женщинам нравится это носить. Лично я к этому равнодушен. А еще, я бы хотел, чтобы ты не носила это на людях. И вообще, хватит бегать по замку в одном лишь нижнем белье. Одень платье. У-у-у, какой вы злюка, пробормотала Гербера, прижимая парня к своей груди еще крепче. Давайте, я вам лучше рожу множества детей. Мне казалось, что вчера мы уже все обсудили. Едва смог пробубнить парень, придушенный женской грудью. «Я поняла, что вы меня никогда не бросите», — поспешила все разъяснить Гербера. «Но мне так хочется от вас детей. Я уже и опыты провела». «Опыты?» — переспросил паучиху насторожившийся парень, почему-то тут же вспомнив об уползающих мужиках. «Да, минутку». Разжав руки и уронив парня на каменный пол, паучиха побежала в тот самый темный угол, в котором хранилась памятная кастрюля. «Ты не сильно ударился?» Тем временем проявила заботу о парнике-то. «Привычно», — лишь отмахнулся парень, подымаясь на ноги. «Главное, что не задушили. Кстати, а зачем ты пришла к Гербере? Ты же видишь, что она сейчас немного не в адеквате и вряд ли способна дать тебе дельный совет». «Ммм», — тут же замялась девчушка. «Я хотела подобрать для себя новое платье». «Она испугалась, что забеременела», — простодушно брякнула Гербера, неся к своим собеседникам чем-то наполненную кастрюлю. «Испугалась?» — не понял сути проблемы парень. «Но разве это не замечательная новость?» Вместо ответа Ката лишь тяжело вздохнула и сокрушенно покачала головой. «Мы собираемся на войну», — попыталась объяснить она очевидную вещь. «И никто не знает, сколько эта война продлится и чем она закончится. Ты считаешь, что это самое лучшее время для беременности? Ты можешь остаться в этом замке. Граф Лоуренс не будет из-за меня ссориться со всем человечеством», — выкрикнула Ката, не дав договорить повелителю монстров. «Така, очнись же ты, наконец, и посмотрись в зеркало. Мы уже давно не люди и не избранники богов. Внешне, мы уже почти ничем не отличаемся от монстров проклятого леса. Ты забыл, какого цвета у тебя кровь? Или ты успел позабыть об убийцах, которых к тебе присылали священники? Ты хоть понимаешь, что сейчас нас не трогают только из-за страха перед Блецией и твоей чудовищной силы? Но без вас, нас истребят как животных». Судя по помрачневшему лицу повелителя монстров, Ката напомнила парню о чем-то очень неприятном. И когда он покосился на подошедшую Герберу, та враз перестала улыбаться и несмело произнесла: «Вот, и что это за мерзость?» — поинтересовался повелитель монстров, мельком взглянув на содержимое кастрюли. «Ну, этой ночью я попробовала узнать, сколько мужчин нужно, чтобы наполнить эту кастрюлю», — начало свои объяснения Гербера. «Вылей это немедленно», — рявкнул на глупого ребенка повелитель монстров. И растерявшаяся паучиха поспешила выполнить этот приказ. Вот только рядом с Герберой стояла красноглазая девчушка, бормочущая что-то о том, что она дни специально высчитывала и даже календарь специальный составила, а Блеция едва все не погубила. В общем, маленький монстр и так был не в лучшем настроении. Так стоит ли дальше рассказывать о том ужасе, который разразился в темном подвале после того, как девчушку окатили содержимым кастрюли? И пусть сил у Ката было намного меньше, чем у Гербера или повелителя монстров, но зато кусаться и царапаться девчушка умела. Да и характером она все больше и больше походила на Блецию. Том 4, глава 10. «Мы волки. Но пока повелителя монстров царапают и кусают, давайте попытаемся найти женщину, по вине которой в замке едва все не посходили с ума. Или никому не интересен вопрос, куда же убежала Блеция?» На самом деле женщины не было ни в замке, ни под кроной полюбившегося ей ветвистого дерева. Одетая в легкое белое платье, слегка разрумянившаяся и о чем-то мечтающая, босая женщина шла по лесу. И, если судить по загадочной улыбке, настроение у Блеции было отличное. Женщина не крутила головой по сторонам, нисколько не боясь встретить разбойников или хищных животных, а под ее ногами не хрустнула ни одна ветка. Складывалось такое ощущение, что по лесу порхала фея. Вот только этой фее не хватало одного глаза, а ее тело было покрыто шрамами. И вряд ли случайный прохожий, которому бы повстречалась эта женщина, смог бы отличить сытого хищника от доброго и сказочного создания. Возможно, именно поэтому вся лесная живность старалась держаться от женщины подальше. Также стоит упомянуть и о том, что прогулка Блеции не была бесцельной. Пусть даже она шла по лесу не спеша, часто останавливаясь, и о чем-то мечтательно вздыхала, но опытный следопыт смог бы приметить лесную тропинку, которую протоптал какой-то мелкий зверек. Именно по этой тропинке и шла Блеция, никуда не сворачивая. И шла она до тех пор, пока к ней под ноги не метнулась маленькая лисичка. «Пика!» — поприветствовала женщину Ириска. «Прекрасная погода, не правда ли?» Все еще пребывая в чудесном настроении, ответила на это приветствие Блеция. «Пика!» — поддержала светскую беседу Ириска и демонстративно зашагала в сторону крепости. Складывалось такое впечатление, что Ириска просила Блецию вернуться в крепость. Чуть позже, отклонила это приглашение женщина. «Вначале я хочу встретиться со своей горделивой дочерью, Пика, Пика», энергично замотала Ириска, словно говоря, что тут никого нет. «Ты и дальше продолжишь прятаться за хвостом этой малышки», выкрикнула Блеция, обращаясь не к Ириске, а в сторону густого кустарника. «Или, ты все же соизволишь поговорить со мною лично». Где-то с минуту Блеции никто не отвечал. Возможно, ее таинственный собеседник, который прятался в густых кустах, надеялся на то, что Ириске все же удастся увести женщину обратно в крепость. Но маленькая лисичка, поняв, что Блеции все известно, виновато прижала ушки к макушке и отошла в сторону. «Убирайся!» Наконец-то раздались из густого кустарника женские голоса. Кажется, что в том кустарнике пряталось две молодых девушки и почему-то они говорили хором. Но Блеция упрямо продолжила обращаться всего лишь к одной собеседнице. «Да я вообще рада бы не вмешиваться в твою судьбу», – пожала плечами она. «Но ты так настойчиво путаешься у меня под ногами, что я уже начинаю думать, что у тебя какая-то мания. И вообще, тебе не стыдно подбивать ребенка к воровству? Сколько уже дней Ириска ворует для тебя мясо из кладовых замка Лоуренсов? Ты ей хоть спасибо сказала, я ее не заставляла». С нотками истерики, и вновь хором, выкрикнули две девушки, говоря о себе в единственном числе. «Забирай эту лисицу, если она тебе так нужна, и больше никогда не смей показываться мне на глаза». Грустно улыбнувшись в ответ на это требование и пробормотав под нос: «Давно я уже не сталкивалась с твоим народом, даже подзабыла, как с вами надо общаться», Блеция вдруг рявкнула на свою таинственную собеседницу. «Живо выйди из кустов, шавка блохастая, и больше никогда не смей мне приказывать». Слова Блеции можно было бы посчитать и оскорблением, но, прежде всего, в голосе женщины чувствовалась угроза, а звериный рык, раздавшийся из кустов в ответ на эту угрозу, окончательно вывел Блецию из душевного равновесия. Побледнев от гнева, женщина гордо задрала голову, а тот, кто секунду назад осмелился рычать на нее, начал жалобно скулить. «Прекрати», — взмолилась таинственная собеседница Блеции. Но, кажется, что Блеция даже и не думала прекращать. Вместо этого она лишь презрительно ухмыльнулась. И вот, на шатающихся ногах, из кустов вышла двуглавая волчица. Ее правый бок был обожжен. Из носа одной из голов текла кровь, а почти вся шерсть животного представляла из себя один большой колтун. «Хороша», — саркастическим тоном прокомментировала состояние волчицы Блеция. «И что бы ты делала, если бы Ириска не сжалилась над тобой и не начала кормить тайком?» «Мне не нужна была ее жалость», — тихо рыкнула волчица, на этот раз, побоявшись повышать голос. Кажется, что женщина и ожидала услышать нечто подобное от блохастой шавки, а потому она лишь задумчиво произнесла: «Если бы меня кто-то попросил рассказать о твоем народе, то мой рассказ состоял бы из двух слов – гордецы и грубияны. Даже удивительно, что кому-то из вас удалось дожить до сегодняшнего дня. Не смей делать вид, что ты не причастна к смертям моих близких», – на этот раз, с искренней ненавистью, обвинила Блецию волчица. Кажется, что в ответ на это обвинение Блеция собиралась впасть в истерику и убить свою собеседницу. Лицо женщины даже исказилось в гневе. Но потом, Блеция крепко сжала кулаки и сделала глубокий вздох. «Уж не знаю, какую историю рассказали твои родители, но давай-ка я тебе кое-что поясню», — тихо обратилась она к волчице. «В моем лесу нашло приют множество детей, разумных и не очень. Твоему народу я тоже не отказывала в доме, хотя вас породил один из моих собратьев. Но я не стала заострять внимание на этой мелочи, а просто указала твоим предкам на участок земли, где они могли бы поселиться. Твои предки очистили эту землю от неразумных монстров, построили какие-то сооружения, а потом, у всех обитателей моего леса, начались проблемы. Твои предки не захотели что-то выращивать или занимать собирательством. Их не интересовала рыбная ловля или какое-либо примитивное приручение животных. Единственное, чем они занимались, это охотой и войной. Точнее, они ели тех, кого можно было съесть, и убивали тех, кто был для них несъедобен. Мы волки», — гордо рыкнула волчица, считая, что этим восклицанием все объяснено. «А мой лес — это приют, а не волчатник», — прокомментировала это восклицание Блеция. «И я никогда не допускала в своем лесу войны на полное истребление. А именно такую войну начал твой народ, бездумно и беспричинно истребляя всех, кто им попадался на глаза, просто потому, что вы волки. При этом, даже стаи огненных волков никогда не убивают ради удовольствия, и никому из этих волков даже идеи в голову не пришло о том, что они должны стать единственными обитателями моего леса. Мой народ имел на это полное право, парировала волчица. Мы умнее и сильнее всех остальных, поэтому мы и должны были стать единственными обитателями нашего леса. И чем же вы тогда отличаетесь от нежити, которая считает, что она должна быть единственным обитателем этого мира? Грустно усмехнулась Блеция. Мне снова напомнить тебе о том, что пахать и рыбачить вам гордость не позволяла. Что вы собирались делать, когда истребили бы всех детей в моем лесу? Начали бы жрать друг друга? Жалкое дурачье, с завышенной самооценкой. Рыкнув в ответ, волчица прыгнула на Блецию. Она была полна решимости убить хозяйку леса или умереть. Хотя, учитывая тот факт, что перед волчицей стояло лишь тело Сирен, а настоящее тело Блеции находилось под проклятым лесом и было бессмертным, то вряд ли бы волчица чего-то добилась, даже если бы ее атака удалась. Другое дело, что налитые кровью волчьи глаза свидетельствовали о ярости, которая затмила разум волчицы. Обиженная и оскорбленная гордячка, считающая себя умнее и сильнее всех, в данный момент уже ничего не соображала и хотела лишь растерзать своего ненавистного врага. Что же до Блеции, то можно сказать о том, что женщина перекипела. Ее гнев и ярость, которые она испытывала к излишне горделивой дочери в начале этого разговора, сменились на презрение к глупой шавке. Женщина просто равнодушно смотрела на то, как стебель уже хорошо известного нам вьюнка обвил задние ноги волчицы, а затем прижал ее к земле. «Кажется, что твои предки кое о чем умолчали», — спокойно заговорила женщина, дождавшись момента, когда опутанная вьюнком волчица перестала вырываться. «Они представили финал этой истории так, словно это я натравила всех монстров на твой народ. Ведь история о злобном всесильном гиганте и храбрецах, защищающих свой дом, куда привлекательнее, чем история о глупых и низших существах, которых вы вконец достали. И эти низшие, позабыв о своих взаимных обидах, объединились в одну огромную стаю и набросились на вас, как на стадо овец. В тот день я остановила своих детей, ибо, как я и говорила ранее, в моем лесу нет места войне на истребление. А далее я поступила так, как и поступала всегда, не делая твоему народу никаких поблажек и исключений. Если кто-то из моих детей почувствовал себя взрослым и решил, что он может прожить свою жизнь без моей опеки, то есть внешний мир, где этот взрослый ребенок может делать все, что угодно. Именно во внешний мир я и прогнала твоих предков, которые не захотели жить в моем лесу, по моим законам. Что стало с твоим народом далее, не моя забота. Но я бы вас приняла и обратно, если бы твои предки пришли ко мне с искренним раскаянием и с осознанием своей вины. Впрочем, такого не произошло. Был лишь эпизод, когда несколько представителей твоего народа зашло в мой лес, требуя, чтобы я немедленно вернула им земли, которые я отобрала у их предков. Разумеется, с этими идиотами я даже разговаривать не стала. Среди этих идиотов был мой отец, прохрипела волчица, тело которой продолжал сдавливать вьюнок. Оно и видно, в кого ты такая пошла, лишь пожала плечами Блеция, и вьюнок ослабил свою хватку, пройдя через двух хозяев, увидев со стороны, во что выливается их идея. Я самый лучший во всем, ты нисколько не изменилась. И даже, если я дам тебе возможность возродить свой народ, то все это закончится тем же, с чего и началось, бессмысленной бойней, под девизом «Мы волки». Пусть Блеция и не уточняла, как она поступила с теми, кто пришел к ней с требованием вернуть отобранные земли, но кажется, что по итогу этой встречи волчица лишилась отца. Пусть и сама волчица не выкрикивала такие пафосные фразы, как «Я убью тебя» или «Я отомщу», но было очевидно, что волчица не питает любви к убийце своего отца. Но все же, кажется, что сейчас Блеция сказала что-то очень важное для волчицы, и, позабыв о своей ненависти, двуглавый монстр с какой-то непонятной надеждой посмотрел на хозяйку леса. Но Блеция, будучи уже полностью разочарованной в своей дочери, повернулась к волчице спиной, считая, что разговор закончен. «Пойдем», — обратилась она к Ириске, — «она не стоит твоей заботы. Подумай лучше о том, как расстроится твой хозяин, узнав, что ты стала воровкой, Пика». Тут же запротестовала Ириска. «Тогда ты бы могла нам все рассказать и попросить нас о помощи», — резонно парировала этот протест Блеция. «Неужели ты думала, что Такахира затаил на нее зло и попытается убить при первой возможности? Или ты думала, что ее убью я?» Пика, виновато пропищала Ириска, побежав за удаляющейся женщиной, как собачонка. Но, возможно, его действительно не стоит тревожить такими пустяками, сжалилась над Ириской женщина. При условии, если ты мне пообещаешь больше не воровать, во всяком случае, тайком от нас. Пика, Пика, аж запрыгала от радости Ириска. Постой, закричала опомнившаяся волчица, вслед удаляющейся Блецей, уже полностью освобожденная от пут вьюнка, который уполз в дебри леса. Волчица поднялась на ноги, а затем шкура на ее спине разошлась. Разумеется, тут же образовалась страшная рана, из которой полезли щупальца. Пика растерянно прокомментировала происходящее с волчицей Ириска. «Все в порядке», — успокоила ее Блеция. «Ты же не боишься внешности Герберы?» Казалось бы, что связи между происходящим кошмаром с волчицей и внешностью паучихи нет никакой. Но уже через минуту, перед удивленной Ириской, появилась весьма необычная девушка. Эта новоявленная красотка была молода и стройна. Она являлась обладательницей карих глаз и длинных темных волос. Вот только у девушки не было человеческих ног. Ее тело буквально росло из спины двуглавой волчицы, словно оно было каким-то грибом-паразитом. Кстати, одна из голов самой волчицы, к моменту появления тела, бессильно обвисла, потеряв сознание. «Повтори свои слова о возрождении моего народа», — потребовала девушка у Блецы. «Ты действительно способна на такое, и снова ты чего-то требуешь от меня?» приказным тоном, вместо ответа, усмехнулась женщина. «Вот уж действительно, дочь своего отца». Махнув рукой на стоявшее перед ней создание и поманив Ириску, Блеция продолжила свой путь к замку графа Лоуренса. Том 4, глава 11. Егеря. В этой истории есть и еще один герой, который был как-то благополучно забыт. Впрочем, и рассказывать о нем пока что было нечего. Некромант по имени Куда по-прежнему ехал в телеге, будучи прикованным цепью к ржавой клети. И пусть парень уже был очень далеко от замка графа Лоуренса, но это обстоятельство не помешало ему увидеть весьма странный сон. Точнее, даже не сон, а яркое воспоминание о крайне неприятном для парня опыте, который он всеми силами пытался забыть. Вполне возможно, что данное воспоминание было навеяно воронами, которые упрямо продолжали кружить над караваном работорговцев. А возможно, Куда, и сам того не замечая, связал себя с семьей монстров. Тут нельзя было сделать однозначный вывод, но состояние этого парня легко подметила девушка-нежить по имени Курима. Заскучал по девушке, бедолашка. Язвительным тоном поинтересовалась она. Вон, как стояк через штаны выпирает. Куда проигнорировал этот вопрос. За время своего путешествия парню осточертело общаться с этой недалекой дурой, и так как убить он ее не мог, то оставалось только притвориться глухонемым и слепым. Но, похоже, что Курима была необычным мертвецом. Пережив страшную смерть, девушка не растеряла свои эмоции и воспоминания. И также, как и любой живой девушке, сейчас Куриме очень сильно захотелось узнать одну очень важную вещь. «Куда, а ты хоть с кем-то переспать успел, или ты так и умрешь девственником, которого обломила даже Лина?» И опять же, вполне возможно, будь Куда взрослым мужчиной, он бы проигнорировал вопрос, который бы никогда не задала такая женщина, как Блеция. Но, несмотря на свой огромный запас знаний и накопленную силу, некромант все же был подростком, так же, как и глупая Курима. А потому, он посчитал своим долгом ответить. «По-моему, у нас вся школа прошла через двух шлюх», — высказал свое мнение Куда, при этом немного смущаясь. «Неудачники через Лина, остальные через Миха. А, вспомнила кое-что Курима. Ты так и продолжаешь делить людей на низший скот и высших богов. Но если это так и есть», — пожал плечами Куда, — «ты же никогда не пожмешь руку портовому грузчику и никогда не будешь спорить с портовой шлюхой. Или ты приравниваешь себя к этой категории людей?» Кажется, что эти слова чем-то не понравились Куриме, хотя она и не стала спорить с Куда, тем самым приравнивая себя к портовым шлюхам. Но все же девушка закрыла эту тему разговора, задав парню более животрепещущий вопрос. «И как же тебе, Миха? Тебе понравилось ее трахать? Она меня разочаровала», — откровенно признался некромант, вспоминая свой недавний сон. «Это трудно объяснить, но я ожидал чего-то большего от той ночи. Чего-то, что я буду потом вспоминать всю свою жизнь и желать повторить это снова. А все вышло монотонно. Кроме того, я вообще ничего не чувствовал, словно трахал воздух». То есть, в смысле, ну, должен же что-то чувствовать мужчина внутри женщины. Во взрослых фильмах часто восклицают: «Как тепло, как влажно». как туго, а я не почувствовал вообще ничего. Даже от моей руки возникает куда больше эмоций. Может быть, презерватив был слишком толстый? Ха, хохотнула Курима. Куда, ты тупень. Если женщина родила или прошла через множество мужиков, то внутри нее и не чувствуется ничего. Именно поэтому многих шлюх трахают в задницу. И есть даже специальные хирурги, которые специализируются исключительно на этой женской проблеме. Неужели ты не знала такой вещи? Хм, лишь развел руками парень. Я никогда и не говорил, что знаю все обо всем. Да и откуда мне было знать все эти женские секреты? Я даже не знаю, зачем тебе вообще все это рассказал. Кстати, у тебя-то парни были, с моей-то внешностью, тут же загрустила Курима. Даже если бы я и осталась живой, то скорее всего, так бы и состарилась девственницей. И даже будучи рабыней, я продавалась как домашняя прислуга. Может быть, поэтому я и воспринимаю свою смерть так спокойно, ведь, по сути, я ничего не потеряла. Ну, разве что, возможность стать лесбиянкой, тебе стоило прислушаться к совету Миха, прокомментировал это признание девушки Куда. Немного косметики, модная прическа, диета. Откуда? Вдруг воскликнула разгневанная Курима, в пустых глазницах которой полыхнул огонь. Куда, если бы у меня были деньги на прически и косметику, то, наверное, я бы не училась в этой проклятой бесплатной школе. Да и каморка, в которой ютилась вся моя семья, больше напоминала тюремную камеру, чем жилье. Мы ели, жили и спали в одной комнате. Причем, у нас не было даже телевизора. А знаешь почему? Потому что мы не были в состоянии заплатить налог на телевизор. Мне казалось, что безработные освобождены от этого позорного налога, высказался Куда, сделав свой собственный вывод о причинах бедственного положения семьи Куримы. В том-то и дело, усмехнулась Курима. В нашей стране безработные получают куда больше, чем те, кто вкалывает по 10 часов без выходных. Ты в курсе того, что во всей нашей школе был только один человек, семья которого жила в своем собственном доме, а не в арендованном жилье? И это не семья Миха, дом которой был 100 раз перезаложен, и не семья какого-то учителя. Фамилия этого человека – Токугава. Только его семья могла позволить такую роскошь. Потомок Сёгуна, не понял Куда. У нас учился такой человек,